Крейг кивнул. Через 45 минут Тунгата взглянул на часы. Ровно в 9:30 я начну швырять гранаты и палить из автомата. Это должно привлечь почти всех солдат. Как только начнется стрельба, бегите к вертолету. Я выбегу на этот склон чуть ниже той каменной площадки. Заберете меня там, если мошоны не доберутся до меня первыми. Согласен. Крейг передал Тунгате АК-47 и запасные магазины. Я оставлю себе УЗИ и одну гранату. Возьми алмазы. Тунгата снял тяжелый ранец и передал его Крейгу. Крейг повел девушек прямо по гребню, стараясь спрятаться за кустами и камнями. Наконец они подошли к деревьям и обнаружили небольшую ложбину, которая шла под углом прямо к площадке. Пригнувшись, они пошли по ней, и Крейг поднимал голову, чтобы осмотреться через каждые несколько сотен футов. «Ближе к вертолету не подобраться», — прошептал он. Девушки сели отдохнуть, а Крейг, сбросив ранец, выглянул из ложбины. Вертолет стоял на открытом месте в 150 шагах. Пилот сидел в тени фюзеляжа. Громоздкий и тупоносый суперфрелон был выкрашен в серовато-зеленый цвет. Крейг присел рядом с Элиэн. «Какая у него дальность полета?» — спросил он шепотом. «Не знаю точно», — прошептала в ответ Селиен. «Кажется, 600 миль при полной заправке. Молись, чтобы она оказалась полной». Крейг взглянул на ролик. 10 минут. Он дал им еще по плитке шоколада. Пот практически смыл грязь со щек Селиен. Крейг развел глину водой из фляги и обновил ее макияж. Потом она сделала то же самое для него. 2 минуты, — сказал Крейг и выглянул из ложбины. Пилот встал и потянулся, потом полез в кабину суперфрелона. «Что-то происходит», — пробормотал Крейг. Вертолет частично загораживал от него навес, но и там он заметил какое-то шевеление. Небольшая группа людей вышла из-под навеса. Солдаты замерли по стойке смирно и отдали честь. Тут вдруг завизжал стартер вертолета. Лопасти винта постепенно пришли в движение. Из выхлопных отверстий вырвался синий дым и ожил основной двигатель суперфрелона. Пара офицеров отошла от группы и направилась к вертолету. «У нас неприятности», — мрачно пробормотал Крейг. «Им не терпится поскорее убраться отсюда». И воскликнул через мгновение: «Да это же Питер Фунгабера». Питер был в своем берете с серебряной эмблемой в виде головы леопарда. Грудь украшали орденские планки, шея была повязана шелковым шарфом. Под мышкой он нес свой неизменный стек. Он о чем-то оживленно разговаривал с высоким пожилым белым мужчиной, которого Крейг никогда раньше не видел. Белый был одет в простой костюм цвета хаки. Непокрытая голова его была гладко выбрита, а кожа была какого-то неприятного оттенка, как у теста. В руке он нес пристегнутый к запястью цепью черный кожаный дипломат. Чуть наклонив голову, он слушал пылкие объяснения Фунгаберы. На полпути от навеса к вертолету они остановились и яростно заспорили. Белый жестикулировал свободной рукой. Он был достаточно близко, и Крейг заметил странный бледный цвет его глаз, из-за которого голова мужчины была похожа на голову мраморного бюста. Лицо его было испещрено старыми шрамами. Он явно чувствовал себя главным, вел себя грубо и высокомерно, как будто считал Фунгаберу недостойным серьезного отношения. Питер Фунгабера, напротив, выглядел потрепанным, как переживший авиакатастрофу пассажир. Вид у него был явно смущенный, он говорил так громко, что Крейг улавливал умоляющие нотки в голосе, хотя и не мог разобрать слов. Он был совсем не похож на того Питера Фунгаберу, которого Крейг так хорошо знал. Белый мужчина решительным жестом дал понять, что разговор окончен, и направился к вертолету. В этот момент раздался взрыв гранаты, и оба мужчины повернулись туда, откуда донесся звук. Потом донеслась автоматная очередь, и практически мгновенно Крейг услышал серию команд со стороны группы солдат, стоявших у навеса. Десантники побежали по краю поляны в сторону долины. Еще одна очередь, и теперь внимание практически каждого человека было приковано к долине. Крейг быстро надел ранец. «Пошли. Вы знаете, что делать». Они выбрались из ложбины и пошли по площадке. «Не торопитесь», — едва слышно произнес Крейг. Они неторопливо, но целеустремленно направились к Фунгабере и его собеседнику. Крейг достал из кармана гранату и зубами выдернул чеку. Гранату он нес в левой руке, а в правой держал заряженный и снятый с предохранителя УЗИ. Им оставалось пройти еще шагов 5, когда Фунгабера вдруг обернулся. Он сразу же узнал Крейга даже под маской грязи, и изумление его было почти комичным. «С этого расстояния я разрублю тебя пополам», — предупредил Крейг, подняв УЗИ на уровень живота Фунгаберы. «Чека из гранаты выдернута. Если я уроню ее, мы все отправимся в ад». Ему приходилось кричать из-за шума двигателя вертолета. Белый мужчина резко повернулся к нему, и взгляд его арктически бледных глаз был ужасен. «Займитесь пилотом», — приказал Крейг девушкам, и они побежали к вертолету. «Теперь вы оба», — приказал Крейг Фунгабере и Белому, — «пойдете к вертолету. Не бегите, не кричите». Крейг пошел за ними в 3 шагах. Не успели они подойти к вертолету, как в открытом люке показался пилот с поднятыми над головой руками. За ним стояла Сара с пистолетом ТТ.